Моя личная жизнь в те годы сложилась очень благоприятно. Хотя квартира, состоявшая из большого числа маленьких и низких комнат, для крупных увеселений не была приспособлена, но зато на вид была уютной и создавала настроение, благоприятное для литературной работы. Поэтому именно эти годы и были для меня самыми плодотворными на литературном поприще. Со всех сторон я получал книги для отзывов, но специальные военные и исторические органы я не имел возможности удовлетворить полностью своим сотрудничеством. Обширная корреспонденция, богатая внутренним своим содержанием, о которой я сейчас при составлении моих воспоминаний с сожалением вспоминаю, соединяла меня с выдающимися мыслителями военного мира. От бурной жизни Петербурга я был почти независим. Пески находились слишком далеко от центра города, что затрудняло поддержание знакомств. Но у меня была хорошая запряжка, которая давала мне возможность посещать Петербург по мере надобности. Поэтому я мог поддерживать мои старые отношения с Николаевской академией генерального штаба. За время моего выздоровления после тяжелого крупозного воспаления легких я составил монографию кавалерийского генерала наполеоновских времен Мюрата. Затем меня заинтересовал перевод на русский язык истории кавалерии Деннисона с тем, чтобы издать эту книгу в память великого князя Николая Николаевича Старшего. В материальном отношении на помощь мне пришел в этом деле прикомандированный к школе лейб-гвардии Гродненского гусарского полка поручик фон дер Вис. С этим изданием произошел случай, о котором стоит сказать несколько слов. По инициативе покойного инспектора кавалерии объявлен был конкурс на составление истории конницы по известной программе. Комиссия, в которую входили профессора Николаевской академии генерального штаба, не признала вполне отвечающими задачам конкурса представленные работы, но первой премией в несколько тысяч рублей удостоила все-таки сочинение, оказавшееся американским, Деннисона. Оно было доставлено на английском языке, и перевода на русский не удостоилось. Автор напечатал свой труд по-английски, а в Германии сочинение это было оценено по достоинству, и Брикс не только издал сочинение Деннисона в переводе на немецкий язык, но и составил в дополнение к нему вторую часть, значительно дополняющую материал о русской коннице, роскошно иллюстрировав свое издание художественно исполненными политипажами. Таким образом, мысль русского генерал-инспектора кавалерии осуществил американец, а немец дал возможность ознакомиться своим соотечественникам с этим премированным русскими деньгами сочинением, причем значительно еще улучшил его, а русский человек оказался ни при чем. Этот чистейший скандал в русском благородном семействе надо было обязательно загладить, и я взялся за перевод двух томов Брикса на русский язык. Под моей редакцией перевод очень удачно был исполнен бароном Раушем фон Траубенбергом, и издание, дополненное рисунками Николая Николаевича Каразина, удалось роскошно выполнить на средства, предоставленные фон дер Визом. Отпечатана была всего 1000 экземпляров, и сумма, вырученная от их продажи, то есть 10 тысяч рублей, составила фонд капитала имени великого князя Николая Николаевича Старшего. Учебному комитету школы предоставлено было право на проценты с этого капитала выдавать премии за литературные работы по кавалерии. В 1894 году я был на юге Франции, где из телеграмм узнал о кончине императора Александра III. Государь скончался от болезни почек, чему причиной было крушение императорского поезда у станции Борки. Крушение поезда приписывалось неисправности железнодорожного пути, и министру путей сообщения пришлось покинуть пост. Впоследствии же, значительно позднее, выяснилось, что это было делом революционных организаций. Политическим отделением Министерства внутренних дел заведовал генерал Сильвестров. Выйдя в отставку и живя в Париже, уже из любви к искусству он занимался наблюдением за нашими эмигрантами-революционерами, которые его, в конце концов, убили на его же квартире за письменным столом. Полиция опечатала все имущество одинокого русского генерала и отправила в Петербург. Там, при разборе переписки и документов, нашли фотографии с пометками на обратной стороне тех сведений, которые собирал об этих лицах покойный. Между ними признали и одного, который поступил на придворную кухню поваренком и исчез на станции, предшествовавшей катастрофе уборок. Поставив адскую машинку над осью вагона рядом со столовой, он покинул поезд, что и выяснилось после крушения, когда стали проверять, все ли на месте и нет ли кого-нибудь под вагонами. Когда рухнул вагон столовая, в котором его величество сидел за трапезой, он при падении отшиб себе почки, вследствие чего и развился нефрит. Не любивший лечиться, Александр III надеялся на свою мощную натуру и благодетельный южный климат Крыма, где он провел последние дни своей жизни. Со вступлением на престол Николая Александровича начались перемены в личном составе. Великий князь Николай Николаевич-младший был назначен генерал-инспектором кавалерии. Канцелярия генерал-инспектора после смерти его отца была расформирована, и теперь вновь составлен был штаб генерал-инспектора кавалерии с начальником штаба генералом Палицыным во главе. Как только я узнал об этом, я собрался укладывать свои чемоданы. Но при представлении новому начальству это намерение я отложил, потому что, несмотря на сдержанный, но вполне корректный прием, я не мог ни к чему придраться. У меня не было ни малейшего повода заявить, что я предпочитаю под новым начальством не состоять. С Федором Федоровичем Палицыным мы были всегда в хороших отношениях. Я думаю, что именно ему я обязан тем благополучным, без всяких осложнений, командованием школой и получением 10-й кавалерийской дивизии в 1898 году, подошедшей до меня очереди в кандидатском списке. Через 2 года после вступления на престол императора Николая II мне со всей моей офицерской кавалерийской школой пришлось принимать участие в торжествах по случаю коронации Его Величества в Москве. Прибыли мы туда в апреле и расположились в Петровском парке против Ходынского поля. Апрельские холода сменились сильной жарой, и вся Москва высыпала любоваться совершенно исключительным зрелищем. В ожидании дня раздачи царских подарков масса народа стала стекаться не только из окрестностей, но и из дальних уездов Москвы. На Ходынке были построены для этого особые бараки и довольно примитивные барьеры, предназначенные сдерживать толпу и направлять хвосты к местам раздачи подарков. Под напором миллионной толпы все рухнуло. Люди стали топтать падавших в суматохе, и раз попавший в человеческий водоворот, не имел уже возможности выбраться из него. Отдельных людей выжимало наверх, а у неосторожно поднявших руки трещали ребра. К этому присоединилось обстоятельство, сильно увеличившее число жертв. На окраине поля находился целый овраг, образовавшийся от выемки земли и песка. Когда толпа хлынула с поля по направлению в город, то передние начали падать в ямы, а на них летели другие, и весь овраг заполнился грудою тел. Когда во двор нашей дачи принесли несколько человек, растоптанных в толпе, я верхом отправился узнать, что случилось. В панике народ бросился с Ходынки, оставляя за собой трупы раздавленных, раненых, обморочных. Что же касается главного пункта гибели людей, то картина, которую пришлось видеть, трудно поддается описанию. Со всей Москвы потребованы были немедленно платформы, фургоны для перевозки мебели и другие перевозочные средства. Были вызваны войска, и началась уборка трупов. Стояла сильная жара, и они поразительно быстро стали разлагаться. Число погибших и пострадавших точно не выяснилось, в особенности вторых, так как все, у кого сохранились ноги, ушли, конечно, домой. Что же касается собранных трупов, то, во всяком случае, их было не менее 6000. Нечего и говорить о толках по этому поводу. Многие упорно настаивали на том, что это дурное, зловещее предзнаменование.